десятый подвиг Геракла. Коровы Гериона. Вскоре после возвращения из похода в страну амазонок Геракл отправился на новый подвиг. Эврисфей поручил ему пригнать в Микены коров великого Гериона, сына Хрисаора и океаниды Калерои. Далек был путь Гериону. Гераклу нужно было достигнуть самого западного края земли, тех мест, где сходит на закате с неба лучезарный бог солнца Гелиос. Геракл один отправился в далекий путь. Он прошел через Африку, через бесплодные пустыни Ливии, через страны диких варваров и, наконец, достиг пределов земли. Здесь воздвиг он по обеим сторонам узкого морского пролива два гигантских каменных столпа, как вечный памятник о своем подвиге. Еще много пришлось после этого странствовать Гераклу, пока не достиг он берегов Седого океана. В раздумье сел герой на берегу вечно шумящих вод океана. Как было достигнуть ему острова Эрифеи, где пас свои стада Герион? День уже клонился к вечеру. Вот показалась колесница Гелиоса, спускающаяся к водам океана. Яркие лучи Гелиоса ослепили Геракла и охватил его невыносимый палящий зной. В гневе вскочил Геракл и схватился за свой грозный лук. Но не разгневался светлый Гелиос. Он приветливо улыбнулся герою. Понравилось ему необычайное мужество великого сына Зевса. Гелиос сам предложил Гераклу переправиться на Эрифею в золотом челне, в котором проплывал каждый вечер бог солнца со своими конями и колесницей с западного на восточный край земли в свой золотой дворец. Обрадованный герой смело вскочил в золотой челн и быстро достиг берегов Эрифеи. Едва пристал он к острову, как почуял его грозный двуглавый пес Орфо и с лаем бросился на героя. Одним ударом своей тяжелой палицы убил его Геракл. Ни один Орфо охранял стада Гериона. Пришлось еще биться Гераклу и с пастухом Гериона, великаном Эврителоном. Быстро справился с великаном сын Зевса и погнал коров Гериона к берегу моря, где стоял золотой челн Гелиоса. Герион услыхал мычание своих коров и пошел к стаду. Увидав, что пес его Орфо и великан Эврителон убиты, он погнался за похитителем стада и настиг его на берегу моря. Герион был чудовищным великаном. Он имел 3 туловища, 3 головы, 6 рук и 6 ног. 3 щитами прикрывался он во время боя, 3 громадных копья бросал он сразу в противника. С таким-то великаном пришлось сражаться Гераклу. Но помогла ему великая воительница Афина Паллада. Едва увидал его Геракл, как тотчас пустил великана свою смертоносную стрелу. Вонзилась стрела в глаз одной из голов Гериона. За первой стрелой полетела вторая, за ней третья. Грозно взмахнул Геракл своей всесокрушающей палицей, как молнией поразил ею герой Гериона, и бездыханным трупом упал на землю трехтелый великан. Геракл перевез с Эрифеи в золотом челне Гелиоса коров Гериона через бурный океан. Половина подвига была окончена. Много трудов предстояло еще впереди. Нужно было пригнать быков в Микен, через всю Испанию, через Пиренейские горы, через Галлию и Альпы, через Италию гнал коров Геракл. На юге Италии, около города Региума, вырвалась одна из коров из стада и через пролив переплыла в Сицилию. Там увидал ее царь Эрикс, сын Посейдона, и взял корову в свое стадо. Геракл долго искал корову. Наконец он попросил бога Гефеста охранять стадо, а сам переправился в Сицилию и там нашел в стаде царя Эрикса свою корову. Царь не захотел вернуть ее Гераклу. Надеясь на свою силу, он вызвал Геракла на единоборство. Наградой победителю должна была служить корова. Не по силам был Эриксу такой противник, как Гераклу. Сын Зевса сжал царя в своих могучих объятиях и задушил. Вернулся Геракл с коровой к своему стаду и погнал его дальше. На берегах Ионийского моря богиня Гера наслала бешенство на все стадо. Бешеные коровы разбежались во все стороны. С большим трудом переловил Геракл коров уже во Фракии и пригнал, наконец, их к Эврисфею в Микену. Эврисфей же принес их в жертву великой богине Гере.